Свою работу начало Космическое общество Кореи. Главная цель этого общества – путем активизации научного обмена в стране и за ее пределами активно содействовать мирному освоению и использованию космического пространства, представляющего общечеловеческое богатство. Космическое общество Кореи является гражданской организацией, которая состоит из научных инженерно-технических работников области прикладной космической техники, а также преподавателей и научных сотрудников вузов. В качестве первой своей деятельности оно организует Космическую научно-техническую конференцию 2016, которая состоится в ноябре этого года. В рамках конференции пройдут отраслевые научные конференции. Построение могучего социалистического цивилизованного государства и космическая наука и техника Кореи. Такова главная тема предстоящей научной конференции.